«Начинается», — подумал Чик. Ему было неприятно выслушивать это. Тетушка имела в виду его маму. Они не любили друг друга. Это началось еще до Чика, и уже ничего невозможно было исправить. Тетушка была замужем за братом мамы, а мама замужем за братом тетушки. Нет, тут кровосмесительства не было. Чик это точно знал. Это было вроде перекрестного опыления. Мама считала, что тетушка слишком занята собой и недостаточно любит ее брата. А тетушка считала, что чигемцы вообще люди черствые и довольно дикие. Мама и ее брат были родом из села Чигем. Чик любил своих чигемских родственников, и он точно знал, что они совсем не черствые и не дикие, хотя у них нет электричества. Просто они сдержанные. У них не принято сюсюкать или, скажем, нацеловывать детей. Но они добрые, только они стыдятся говорить об этом. Почему тетушка этого не понимает? Странно. Может, вообще жители долин не могут понимать жителей гор? Но ведь Чик сам родился в городе. Почему же он хорошо понимает чигемцев? Чигемцы тоже посмеивались над жителями Мухуса, но, пожалуй, добродушно. «Когда они к нам приезжают, — говорили чигемцы, кивая на городских, — мы режем козу или курицу, ставим на стол вино. А когда мы к ним приезжаем, они нас чаем угощают. Да что мы, больные, что ли, чтобы чай хлестать?» Тут, конечно, тоже было некоторое недопонимание. Но ничего особенного, просто смешно. Чик часто спорил с тетушкой, стараясь ей внушить, что чигемцы не черствые и не дикие. Они другие. Они горцы. Но тетушка с ним никогда не соглашалась. И сейчас Чик не на шутку встревожился. Он решил, что если он не расплачется над гробом тети Циалы, тетушка окончательно уверится, что чигемцы — жестокие и дикие люди. Он не за себя боялся. Ему было обидно за чигемцев. Чик пошел домой переодеваться. Спускаясь по лестнице, он взглянул на Оника. Тот, дожидаясь его, бил по мячу, отскакивавшему от забора. «Я пошел на оплакивание», — бросил Чик в сторону Оника. «Куда-куда?» — переспросил Оник, поймав мяч в руки и поворачиваясь к Чику. «На оплакивание тети Циалы», — пояснял Чик с выражением превосходства в житейском опыте. «Она умерла. Мы с тетей идем на оплакивание». Оник явно старался понять, как это происходит. Но не мог. У него тоже никто из близких и знакомых не умирал. «А это интересно?» — спросил он, как всегда уверенный, что Чик все знает лучше него. «Это...» — начал Чик, стараясь соединить все, что он слышал о таких делах. Он смутно припомнил, что взрослые в разговорах о похоронах огромное значение придают погоде. «Это как с погодой повезет. Бывает, повезет покойнику с погодой, а бывает, не повезет, и тут уж ничего не поделаешь». «Как так?» — воскликнул Оник, выронив мяч от удивления. «А разве мертвые разбираются в погоде?» «Будь спок», — сказал Чик, неожиданно даже для себя. «Что-что, а погоду они чуют». Оник так и замер, задумавшись. Чик пошел домой переодеваться. Минутное удовольствие с розыгрышем Оника испарилось, и Чик снова почувствовал тревогу. А вдруг не заплачется? Чик стал вспоминать об умершей. Тетя Циала была крупная, полная, пожилая женщина. Несмотря на полноту, она быстро и легко двигалась. Тетушка говорила, что она настоящая аристократка. Чик верил этому. Он считал, что крупные, полные аристократки должны двигаться легко, быстро, иначе кто ж поверит, что они аристократки? Чик знал, что ее муж был абхазским князем. Он его никогда не видел, но тетя Циала порой упоминала его в разговорах. Если уж никак нельзя было обойтись без него, она, как бы махнув рукой, упоминала его. Получалось, что ее муж был деревенским князем, так себе князьком. Иногда тетушка злилась на тетю Циалу и тогда говорила: «У нее, видите ли, муж-князь. В Абхазии, если у человека три буйвола, он уже князь. Начхала я на таких князей». Тетушка так говорила, потому что ее первый муж был персидским консулом, и она с ним некоторое время жила в Тегеране. Чик вообще не представлял, чем занимаются консулы. Он знал, чем занимались древнеримские консулы, а чем занимаются современные консулы, не знал. Он знал, что консул был иностранной шишкой, и тетушка им вертела, как хотела. Вот он и красил волосы, чтобы понравиться тетушке. А у тетушки известное дело. Настроение меняется, как погода. В какой цвет прикажет тетушка, в такой цвет и выкрасит волосы консул. А чекисты, по рассказам тетушки, бывало сбивались с ног. Куда девался этот черноволосый консул и откуда взялся этот рыжий персидский мулла? У тетушки раньше был консул, а у подруги ее — капитан парохода цесаревич Георгий. Вот они и сдружились. У кого карта старше? Консул бьет капитана или капитан консула?